Электрический свет в алле. О, не зови меня, не мучь, скользя бесцельно, утомленно, зачем у ночи вырвал луч, засыпав блеском ветку клена? Ее пьянит зеленый чад, и дум ей жаль разоблаченных, и слезы осени дрожат в ее листах раззолоченных. А свод так сладостно дремуч, так миротворно слиты звенья и сна, и мрака, и забвенья. О, не зови меня, не мучь.